Сергей Владимирович Обручев. После Обручева на озере побывала краткое время лишь одна экспедиция. Большую часть времени это крупное глубокое озеро покрыто льдом. Рассчитывать на вертолет или трактор нам не приходилось, и потому мы решили до устья Чауна из Певека добираться на лодке, а там еще раз повторить нашу неудачную попытку подняться вверх по Чауну, сколько будет возможно. По-видимому, некоторым людям судьба до конца дней предназначает плавать только на фанерных лодках. Иной в Певеке было найти невозможно. Нам удалось купить небольшую лодку. Фанера, на которой была, правда, наколочена на шпангоуты, снятые с разбитой морской шлюпки. Сверху все это было обтянуто окрашенным масляной краской брезентом и выглядело, во всяком случае, непромокаемо. Использовав самые невероятные связи, удалось раздобыть небольшой шестисильный стационарный моторчик, применяющийся для водяных насосов. Надо сказать, что Певек не был поселком, где велся морской промысел, и потому всевозможное мореходное хозяйство здесь просто отсутствовало. Установка стационарного мотора на фанерном каркасе явилась делом довольно сложным. Шел июнь. Мы торчали на берегу бухты около своей лодки в окружении толпы болельщиков, которые давали советы. Лишь к середине июля все пришло более или менее в порядок, и мы ночью, чтобы обмануть вездесущий портнадзор, запрещающий выход в море на несолидных судах, ушли с Певека на юг. Рассказ о собаке-валетке. Берега Чаунской губы на 90-километровом протяжении до уст Чауна безлюдны. Лишь в устье Ичувиема имелся жилой пункт, известный под названием «Избушка Егора», где жил и сейчас живет промысловик Егор, известный на Западной Чукотке тем, что занимался промыслом на громадном участке без традиционной упряжки собак. Единственным его помощником был пес Валет, одна из умнейших собак, которых когда-либо приходилось видеть. Во всяком случае, это подтверждается многими людьми. Валет понимал речь Егора и исполнял его подчас весьма сложные и неожиданные приказания. Зимой их трудовой день начинался с того, что Валет сразу же после завтрака бежал осматривать 40-километровую линию пастей и песцовых капканов. Если капканы и пасти были пусты, Валет сообщал Егору, что беспокоиться не о чем. Если в одной из ловушек был песец, Валет без долгих разговоров вел Егора прямо туда. Летом Валет занимался собиранием даров в море, делая 10-километровые галсы по берегу в обе стороны от избушки. Опять-таки он информировал хозяина о том, где выкинута дохлая нерпа, годная на подкормку, где хорошее бревно плавника. Рассказывают, что один из начальственных охотников, приехавших порыбачить к Егору, загорелся желанием привести дочке гусенка-пуховичка. Егор поговорил с Валетом, пес исчез и через полчаса пригнал с тундрового озера целый выводок гусят, за которым бежала озабоченная мамаша. Однажды люди, заехавшие к Егору, застали в его избушке необыкновенную чистоту. На столе лежала скатерть. На скатерти стояла бутылка водки и две миски с рыбой. «Что за праздник, Егор?» – спросили приезжие. «День рождения Валетки празднуем», — отвечал тот. —